Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Олег Евгеньевич. Я. Это вы, Олег Евгеньевич? Я. Я звоню по задолженности по вашей 100 356 рублей. Скажите, вы готовы оплату вносить? Я не готов. Почему? Потому что меня обманули. Кто? Вы. Как? Ну так, лично вы сейчас меня обманываете. Вас никто не обманул? Я не должен столько денег. А почему 30 тысяч рублей не оплачиваете? Как понять, не могу, Банк Москвы. Потому что вы меня обманули. А почему? Потому что я не должен столько денег, все раз говорю. А мы же договорились с вашим сотрудником, который сказал то, что плати 30 тысяч и все, больше ты ничего не должен. Вы что, меня на лоха, что ли, хотите развести? Я не лох. Да я вам вообще копейки точно даже не заплачу. Вообще. Точно, Олег Евгеньевич, я знал на самом деле. Что вы знали? Что вы грамотный человек вообще. Просто это надо полгода звонить, и вы наконец-таки узнали, что я грамотный человек. Я понял, я узнал вас. Вы террорюга, да? Я террорюга. Вообще, я вам целыми днями названиваю, оскорбляю вас, пугаю выездными группами. Я террорюка. Жизни вам не будет. Вы знаете, а как вас зовут вообще? Даже не представились. Или представились, я не помню. Антон Александрович. Антон Александрович, я вас тоже помню. Я вас помню. Еще работаете там? Да. Еще не нашли работу все нормально? Нет, я не искал. Не искали. Ну, может быть, это Копатьки? Кого? Кого? Кто Копатьки? Ну, как вы думаете? Возможно, 110 350. Да не должен столько денег, вы что? Вы что-то напутали. 25 тысяч. И то я на 30 согласился. Да, и то я на 30 согласился с вашим сотрудником. Она девушка. Ну, давайте 25 запустите. А давайте, присылайте мне письмо, где вы скажете, что если я 25 оплачу, то я ничего не должен. Тогда оплачу. Оплачите 25 и по рукам. Если вы пришлете письмо официальное, с печатью, со всеми подписями. Не, никто вам ничего посылать не будет. Ну, тогда никто вам ничего оплачивать не будет. И будете очень долго мне звонить, а потом забудете обо мне. И все на этом закончится. Нет, в ближайшие дни документ направим в суд, статья 25, отвечение имущественному банку. Да потому что, да это вам, может, внедряют, вы просто не знаете всей правды. Знаете, как эти люди, которые думают, что Земля круглая, на самом деле она плоская, вот они всем утверждают. Плоская, что, да? Да, вот вы, говорит, не знаете всей правды, вот я так же вам говорю. Не, я считаю, что круглая, не переживайте, я не настолько с ума сошел. Вот я вам говорю. Я считаю, что она плоская. Да. Что, правда? Да. Слушай, ну, если честно, я недавно прям об этом что-то заинтересовался. Ну, не знаю, это надо проверить. Надо в Антарктиду съездить и пересечь ее. Если получится пересечь, значит, круглая, правильно? Да, да. Вот, а так я же не могу утверждать. Мне, конечно, всю жизнь учили, что она круглая, а тут мне говорят, факт приводит, что она плоская. Ну, надо проверить самому. На трехслонах стоит, кстати. Да, и на ките еще. А, на черепахе, я вспомнил. Так вот, это будет первый в мире суд, в котором коллекторское агентство потерпит такой крах. Да. Почему? Ну, потому что если коллекторское агентство ваше подаст в суд, оно не подаст. Но если даже подаст, ей же придется показать договор, настоящий договор, где моя фамилия и моя, и еще 1000 человек. И там же будет видно, за сколько вы купили этот долг в суд. Вы почему там будет видно, за сколько вы купили? А какую? А что? А какой договор принесете? То, что вы мне прислали, первую и последнюю страницу, это все фигня. Там вообще никакой информации обо мне нет. А зачем вам знать, за сколько ваш долг был продан? Ну как это зачем? Ну знаете, ну вы купили мой долг нам 1000 за 10, а хотите сейчас с меня 110. За сколько купили? За 10. Вы что говорите мне? Ой, да я сам свой же долг выкупал за 10%. Что вы говорите, что я не знаю, что ли? Вы свой долг покупали? Да, сам свой же долг выкупал. Знаете, ВТБ, он сейчас продает так долги, вы не знали? Приходишь в ВТБ, говоришь, я хочу свой долг купить. Они говорят, ну, приводи там человека, только потому что тебе-то мы не можем продать. Приводи знакомого, мы ему продадим за 10%. А он тебе потом через нотариус простительную сделает. И все. Потому что коллекторы что-то не покупают сейчас долги. Не хотят. Потому что что там будет? Вон Жириновский вообще вас хотел закрыть. Слышали? Ну, вот я не знаю. Ну, вам бы что-нибудь нормальное найти, какую-нибудь работу. Раз нравится, звонить. Олег Евгеньевич, до 24 февраля вам требования выставят. А то время у вас еще много, достаточно. А таких родственников, на все ситуации. Пускай они вам займут. А у меня же нет родственников, я гол как сокол. Вообще, гол как сокол. А на что вы живете? На что вы живете? Я говорю, родственников нет, я гол как сокол. Ну а на что вы живете? У вас деньги есть вообще? Работаете? Я работаю, я не за деньги. Где? За хлеб работаю. За еду работаете? Да, представляете. Вот все, что не заработаю, все на еду трачу. Замечательно. И на одежду. На еду и на одежду. И вот что-то... А, вас еще одевать, вы что? В магазине одежды работаете? В каком магазине одежды? Я говорю, на еду и на одежду. Где вы работаете? Я говорю, на еду и на одежду. Я работаю. Ну, знаете, гольф-клубы есть такие в Москве. Что? Гольф-клубы есть в Москве, знаете? Гольф-клубы? Ну да. Вы знали, в Подмосковье. Гольфист? Гольф, гольф-клубы. Знаете, гольф, люди играют. Я помню, вы гольфист. Нет, вы что, я до такого не дорос. Если бы я был бы гольфистом, у меня бы... Или вы ходите, клюшки подаете? Нет, я хожу, шарики собираю. Вот эти мячики. А, шарики собираете? Мячные шарики, да. Вот, на это и живем. И как? Вот сколько соберу, столько и заплатят. И сколько за один шарик вам платят? Ну, немного. Ну, бывает там, знаешь, как это как в баре, там, я не знаю, как в ресторане, бывает, там дадут на чай сверху там баксов 700. Ну спасибо, Олег. Вот так и я. Ладно. Ну вообще за шарик за один сколько? За один шарик? Там что-то выходит, по-моему, долларов 5, наверное. 5 долларов? Да, ну и где-то шариков 20, наверное, за день насобираешь. Так надо же найти, да, их еще? Еще их найти надо, представляете? Ну, я представляю, да, эти чего. Ладно, Антон Александрович, честно, сейчас у меня времени нет, я бы с вами поговорил бы побольше. Ну, правда, занят очень, да, вон там, блин, столько шариков. Видите, дождь идет на улице. Вы же в Москве сидите. Погода сегодня вообще какая-то неотстойная, да? Давление. Все. Не, у нас нет даже. Время у меня уже заканчивается рабочее, надо быстрее насобирать, а то ничего не заплатят. Пойду я, ладно, если вы не против. Ну, как раз собирать, может быть, еще ком-то заедете, через какие-то оплатки хотя бы пешком. Ой, да я думаю, вы как-нибудь, знаете, без моих оплат проживет ваше коллекторское агентство. Не нравится, можете в суд подать. Давайте все-таки вы действительно на оплатите, потому что если вы оплатите... Ладно, ну хватит, Антон Александрович, спрашивать. Да не оплатите. Да нет, репутация просто вас не испортится, Олег Александрович. Вы попадете в бюро кредитных историй, и кредитный фонд не сможет долгое время. Смотри, знаете, Антон, ну я знаю, что ты сейчас, вы извините, ладно, на вы, Антон, я знаю, что вы сейчас говорите. Антон, я говорю, я знаю, что вы сейчас говорите, это надо так говорить, все правильно, потому что там слушают нас, там потом могут прослушать, но я вам так скажу, у меня был такой случай. Кто тебя... прослушает? Ну, разговор это потом прослушают. Оценка качества. Да. Так вот, я вам расскажу, в 2005 году, короче, представляете, я встрял где-то миллиона на 2,5. Вот, и тоже с коллекторами там все было. И представляете, ничего до сих пор никто... И даже вообще забыли про этот долг все, представляете? А вы думаете, из-за ваших 100 тысяч кто-то будет со мной судиться, что ли? Я готов судиться. Я готов с банком судиться. Я ему претензии предъявлял. Я-то все-таки нормальный человек. Я ж платил, как положено. А меня там наебалово мне сделали. Ну, значит так. Так и я буду, значит. Ну ладно, Антон Александрович, честно, правда, просто времени очень не хватает. Рад был вас услышать. Всего вам хорошего. Удачи. Как мне с вашей мамой связаться? Я же тебе говорю, гол как сокол. Один на белом свете. Да? Да. Хорошо. Если хочешь, можешь заплатить за него. Заплатить. За вас? Да, буду очень признателен. А вы мне потом отдадите? Ну, если 30 тысяч, только заплатишь. 30 тысяч заплатишь, буду честен. Потому что я только 30 должен. Буду честен. Ну, вы мне что вернете, да, хочется? Ну, если 30 тысяч заплатите, верну. Обязательно. Если там все спишут, скажут, что ничего не должен больше. А 30-ху это будет. Вернете? Если заплатишь, верну. Квитанцию покажешь? вернул. Ну ладно, Антон Рисов, все, давай, удачи тебе. Всем пока. До свидания.